А ведь предполагалось, что я должна ощущать себя наверху блаженства. А ведь предполагалось, что я являюсь предметом зависти для тысяч и тысяч точно таких же, как я, студенток колледжей по всей Америке, которым больше всего на свете хотелось бы разгуливать в точно таких же фирменных кожаных туфлях 7-го размера, что я приобрела себе однажды в обеденный час в Блумингдейле, присовокупив к ним черный кожаный фирменный пояс и черную кожаную фирменную сумочку. А когда моя фотография появилась в журнале, в котором мы все 12 сотрудничали, и я была представлена на ней попивающей мартини посреди фешенебельного бара в узком серебристом корсаже из искусственной парчи, окутанная пышным облаком белого тюля и окруженная несколькими безымянными молодыми людьми общеамериканского вида, не то нанятыми, не то одолженными где-то по такому случаю. Каждый наверняка бы решил, будто я окунулась в сплошной поток наслаждений. «Поглядите-ка, какие чудеса случаются в этой стране!» — сказали бы люди. Девица, до 19 лет дожившая в каком-то захолустном городишке и настолько бедная, что даже не может позволить себе подписаться на журнал, внезапно получает стипендию на обучение в колледже, а потом одну премию, другую премию. И вот уже роскошествует в Нью-Йорке, как в салоне собственной автомашины. Только я никоим образом не роскошествовала даже в собственном представлении. Я просто моталась из гостиницы в офис, из офиса на какую-нибудь вечеринку, а с вечеринки в гостиницу и наутро опять в офис. Строго по расписанию, как троллейбус. Я осознавала, что мне надлежит проникнуться восхищением, владевшим большинством моих компаньонок, но на самом деле я не испытывала ничего. Я ощущала себя очень тихой и очень пустой, как мертвая точка торнадо, безропотно перемещающаяся с места на место посреди окружающего ее неистовства стихий. Нас, всех 12, поселили в одной гостинице. Все мы выиграли конкурс, объявленный журналом, прислав свои эссе, рассказы, стихотворения и рекламные тексты. И в награду нам предоставили месячную стажировку в Нью-Йорке с оплаченными издержками и великим множеством всяких дополнительных привилегий, типа бесплатных билетов в театр, пропусков на показы мод и состязания парикмахеров в знаменитом и чрезвычайно дорогом салоне. А главное, нам дали шанс познакомиться с людьми, добившимися жизненного успеха на облюбованном нами поприще, и выслушать их советы и указания относительно того, как нам подступаться к делу самим. И у меня до сих пор хранится подаренная мне тогда косметичка, предусмотрительно предназначенная для особы с каштановыми волосами и карими глазами. Кружок коричневой туши с тончайшей кисточкой, чашечка синих теней для глаз — в аккурат такого размера, чтобы вы могли погрузить туда кончик пальца, и 3 тюбика губной помады — розовая, красная и ярко-красная. И все это в золоченой коробочке с зеркальцем на внутренней стороне крышки. Сохранилась у меня и белая пластмассовая оправа солнечных очков.